Часть первая. Колесо судьбы. От того вечера у Сейры осталось два воспоминания. Везение Джонни у колеса судьбы и маска. Но шло время, годы, и в памяти, когда она могла заставить себя думать о том ужасном вечере, всплывала лишь маска. Он жил в многоквартирном доме в Клиффс-Миллс. Без четверти восемь, оставив машину за углом, Сейра позвонила в парадную дверь. Сегодня они поедут на ее машине. Джонни отвез свой гараж Тибетса в Хэмпдене. Подшипник в колесе заел или что-то в этом роде. «Работы на $100», — сказал Джонни по телефону и засмеялся таким знакомым смехом. Сейра была бы уже в слезах, если бы это касалось ее машины, ее кошелька. Она прошла через вестибюль к лестнице, миновала доску объявлений. Обычно доска была утыкана записками с предложениями купить мотоциклы, стереосистемы, воспользоваться услугами машинисток, а также присоединиться к уезжающим в Канзас, Калифорнию или Флориду, чтобы попеременно вести машину и платить за часть бензина. Но сегодня почти всю доску объявлений занимал большой плакат, изображавший сжатый кулак на тревожно-красном фоне, который напоминал пламя. На плакате крупными буквами было написано «Забастовка». Стоял конец октября 1970 года. И Джонни жил на втором этаже в квартире с окнами на улицу. «Мой пентхаус», — говорил он. Там он мог стоять в смокинге, как Рамон Наварро, с пузатым бокалом в руке, полным сока или воды, и лицезреть большое бьющееся сердце Клиффс-Миллс, его толпу, которая валила из кинотеатра, снующие такси, неоновые вывески. По существу Клиффс-Миллс состоял из главной улицы со светофором на перекрестке. После 6 часов вечера он превращался в мигалку. Двух десятков магазинов и небольшой фабрики по производству мокасин. Как и большинство городков, окружавших Арона, где находился университет штата Мэн, Клиффс-Миллс жил в основном за счет студентов, обеспечивая их всем необходимым – пивом, вином, бензином, рок-н-роллом, полуфабрикатами, наркотиками, бакалейными товарами, жильем, фильмами. Кинотеатр назывался «Тень». Когда шли занятия, в нем показывали некоммерческие фильмы и ностальгические боевики 40-х годов. В летнее время беспрерывно крутили вестерны с Клинтом Иствудом в главной роли. Джонни и Сейра год назад окончили учебу, и оба преподавали в средней школе в Клиффс-Миллс, которая в числе немногих еще не вошла в окружную общеобразовательную систему. Университетская профессура и администрация, а также студенты снимали в Клиффсе жилье, и так что деньги в городской казне не переводились. Средняя школа была оборудована по последнему слову техники. Обыватели могли зудеть по поводу университетской публики с ее заумными разговорами и антивоенными маршами, не говоря уже о ее вмешательстве в городские дела, но они не имели ничего против долларов, которые капали в их карманы в виде налогов на элегантные профессорские особняки и многоквартирные дома. Они располагались в районе, который студенты окрестили «никчемной землей» или «дурацкой аллеей». Сейра постучала, и Джонни каким-то странным приглушенным голосом крикнул: «Открыто, Сейра!» Слегка нахмурившись, она толкнула дверь. В квартире Джонни было совершенно темно, если не считать мелькающего желтого света от мигалки с улицы. Вместо мебели горбились темные тени. «Джонни!» Решив, что перегорели пробки, она неуверенно шагнула вперед, и тут на нее из темноты надвинулось лицо. Ужасное лицо, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Оно светилось неземным, могильным зеленым светом. Один глаз был широко раскрыт и смотрел на нее как-то затравленно. Другой злобно уставился сквозь щелочку век. Левая половина лица, та, что с открытым глазом, была нормальная. Зато правая, казалось, принадлежала чудовищу. Нечеловечески перекошенная, толстые губы растянуты, кривые зубы, оскаленные блестят в темноте. Сейра приглушенно вскрикнула и отшатнулась. Вдруг зажегся свет, и вместо какого-то темного подвала она вновь оказалась в комнате Джонни. На стене фотомонтаж, Никсон торгует подержанными автомобилями, на полу плетеный ковер, сделанный матерью Джонни, повсюду винные бутылки вместо подсвечников. Лицо перестало светиться, и она поняла, что это была всего лишь маска, которую продают в дешевых магазинах ко дню всех святых. Голубой глаз Джонни моргал в пустой глазнице. Джонни сорвал маску, и вот он перед ней в выцветших джинсах и коричневом свитере с неотразимой улыбкой на лице. «С праздником, Сейра!» — сказал он. Сердце ее продолжало стучать. Он действительно напугал ее. «Очень забавно», — сказала она и повернулась, собираясь уйти. Ей совсем не нравилось, когда ее так пугали. Он перехватил Сейру уже в дверях. «Эй, я свалял дурака!» «Еще бы!» Она смотрела на него холодно, по крайней мере, пыталась так смотреть. Гнев уже проходил. На Джонни просто нельзя было долго сердиться. Любила она его или нет, на этот вопрос у нее еще не было ответа, но долго дуться на него или таить обиду она была не в состоянии. «Разве можно злиться на Джонни?» — подумала Сейра. И эта мысль показалась такой нелепой, что она невольно улыбнулась. «Ну вот, так-то лучше. А я уж думал, что ты, парень, хочешь меня бросить?» «Я не парень», — он окинул ее взглядом. «Это я заметил. На ней была толстая меховая шуба, искусственный енот или что-то столь же недорогое, и бесхитростность, с какой он выдал свое желание, снова вызвала у нее улыбку. «В этой шкуре и не различишь». «Я-то различу», — сказал Джонни. Он обнял ее и поцеловал. Она не хотела отвечать на его поцелуй, но, конечно же, ответила. «Прости, что напугал тебя», — сказал он и потерся носом о ее нос, потом разомкнул объятия, он поднял маску вверх. «А я думал, она тебе понравится. Хочу ее надеть в пятницу на уроке». «Но, Джонни, это же нарушит порядок». «Как-нибудь обойдется», — сказал он с усмешкой, и, черт возьми, у него наверняка бы обошлось. Сейра приходила в школу каждый день в больших очках, как у сельской учительницы, волосы стянуты в пучок, такой тугой, что, казалось, она вот-вот закричит от боли. Сейра носила юбки чуть выше колен, хотя у большинства девчонок они едва прикрывали трусики, а ноги у меня все равно лучше, со злорадством думала Сейра. Она рассаживала учеников в алфавитном порядке, что по закону средних чисел должно было вроде удерживать шалунов на расстоянии друг от друга, и решительно отсылала провинившихся к заместителю директора, руководствуясь при этом соображением, что он, в отличие от нее, получает дополнительные $500 в год за выполняемую им роль экзекутора. И все равно школа была для нее постоянной борьбой с дьяволом, преследующим всякого начинающего учителя, с беспорядком. Особенно раздражало Сейру постоянное присутствие негласного суда присяжных, своего рода общественного мнения учеников, который оценивал каждого нового учителя, и вынесенный вердикт был не в ее пользу. Джонни, по крайней мере внешне, вовсе не соответствовал представлению о том, каким должен быть хороший учитель. Он слонялся из класса в класс, витая в каких-то сладких грезах, и частенько опаздывал на урок, заболтавшись с кем-нибудь на переменке. Он разрешал детям сидеть там, где им захочется, и они каждый день меняли место, причем классные драчуны неизбежно оказывались в задних рядах. При таком условии Сейра не смогла бы запомнить их имен до марта, а Джонни уже знал всех учеников как свои пять пальцев. Он был высокого роста и немного сутулился, за что дети прозвали его Франкенштейном. Правда, Джонни был скорее этим доволен, чем раздосадован.